Я возвращалась поздно. Ленинград затих. Уличные фонари еле просвечивали через стену снегопада. Было тихо, темно и как-то жутко. Я ведь ужасная трусиха. «Что-то не особенно заметно», — вставил, улыбаясь, Сергей. «Нет, серьезно. Мне было страшно. Я хотела уже возвратиться и в поликлинике дождаться утра, когда увидела впереди женщину. Она шла в том же направлении. Я решила ее нагнать. Мы уже почти поравнялись, как увидели в воротах двора группу людей, услышали приглушенные голоса и возню. Я окаменела от ужаса. Женщина сразу же бросилась к воротам. Она подняла такой шум, что двое бросились в переулок, а один скрылся во дворе, оставив на снегу стонущего человека. В комнате Левченко скрипнула дверь. Она кого-то провожала и задержалась на кухне. Донесся шепот и смех. Валя повернула голову и прислушалась. На миг замолчала и Нина, но тут же продолжила. Женщина уже барабанила в окно. Показался заспанный дворник. Она что-то сказала, он побежал за сарай, а она принялась возиться с человеком, помогая ему подняться. «Да что вы стоите, гражданка!» — закричала она гневно. «Человеку нужна помощь!» Я все еще не могла прийти в себя. Она схватила меня за руку, и я молча последовала за ней. Она посмотрела на меня внимательно и сказала: «Ах, это вы! Простите, но нельзя же быть такой безразличной!» Я узнала синеглазую девушку. Валя украдкой покосилась на часы. Нина заторопилась. Вот так и познакомились. Дворник одного задержал, пришлось пойти в милицию. Надо полагать, что девушка была не только уборщицей. Да, она работала на заводе лаборанткой, занималась в вечерней музыкальной школе. Комсомольцы решили собрать деньги на путевку одной девушки. Вот Татьяна и стала уборщицей. Это устраивало ее и потому, что в клубе был рояль. Сергей собрался уходить. «У Вали будет хорошая подруга», — мягко проговорил он и пошел к двери. Нина набросила на плечи платок и вышла за ним в коридор. Там их встретила Алла Васильевна. «Вы, голубчик мой, где пропадаете? Бываете рядом и ко мне ни ногой!» Погрозила она лукаво пальцем и игриво нахмурила брови. «Сейчас не приглашаю, вы уже из гостей, но в наказание проводите меня к подруге. Теперь уже поздно, я боюсь. Думаю, вы не решитесь отказать даме в таком пустяке». Она бросила на него смеющийся взгляд и начала одеваться. Сергей пожал плечами и покосился на Нину. «Ничего, мол, не поделаешь, придется». Трактора, груженные мостовым лесом, тяжело тащились по избитой колее болотистой дороги. Колонна растянулась по берегу речки. Глушков постоянно вставал, опираясь рукой на спинку сиденья, и прислушивался, все ли машины идут. Дорога была плохой. Кому-нибудь могла потребоваться помощь. И только когда показались белые сваи строящегося моста, прибавил газ и включил третью скорость. У штабеля леса он соскочил с площадки. К нему подошел прораб с высоким чернявым человеком в замасленной гимнастерке с черными перлицами и фуражке танкиста. «Знакомьтесь, вот это и есть товарищ Глушков, начальник колонны. Поговорите с ним, он скажет, кто лучше подойдет». Голос у прораба был тусклый, лицо кислое. Представив Глушкова, он натянул шляпу на самые уши и отошел от них. Глушков сразу понял, что разговор будет касаться передачи тракторов. Без боя прорабы на другие участки трактора не отдавали. «Леневич», — отрекомендовался человек и добавил, — «бывший танкист-механик, совсем еще недавний тракторист, а теперь механик дорожного прорабства. Пойдем на бревна, есть небольшой разговорец». Не отпуская Глушкова, подвел его к штабелю и сел рядом с прорабом. Глушков покосился на работающий мотор. Леневич понял его беспокойство и по-приятельски хлопнул по спине. «Глушить не надо, торговаться не придется. Посоветуемся, решим и исполнять». Он вытащил из кармана гимнастерки распоряжение и, разворачивая листок,